Добрый день! Сегодня мы с вами будем говорить о поэмах Лермонтова, о песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, о поэме «Цири» и, наконец, о поэме «Демон». Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, была впервые опубликована в 1938 году. А в 1840 году эта поэма открыла собою первый и единственный прижизненный сборник стихов Лермонтова. Этот сборник так и назывался «Стихотворение». И то, что здесь были опубликованы две поэмы, имеет особое значение. Мы знаем, что Лермонтов довольно часто обращается в своей прозе к историческим мотивам, и все-таки особенный акцент мы должны сделать на песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, когда мы говорим о том, зачем нужна Лермонтова история. Речь здесь идет об эпохе Иоанна Грозного. Это XVI век, и это тот период русской истории, когда произошла очень странная вещь. Иоанн Грозный, как известно, разделил свое государство на две неравные части – на земщину и опричнину. От слова «оприч» – «кроме». В опричнине находились люди, осененные особой симпатией царя. Для них как будто бы не был писан обычный закон. Эти люди обладали большими правами, на них ложилась большая ответственность. Чем это все кончилось, мы знаем. Кончилось печально. Всегда, когда в законе делается исключение, когда для отдельных людей делается поблажка, возникает некая лакуна, некая пустота, некая лишняя возможность для греха, для преступления. Лермонтов не случайно для рассказа об исторической эпохе выбирает фольклорный жанр, восходящий к народным песням про царя Ивана Грозного, а этих песен сохранилось в XIX веке довольно много, они были записаны. Фольклорная природа этой поэмы Лермонтова имеет особое значение. В знаменитой поэме «Песня купца Калашникова» Михаил Юрьевич Лермонтов вводит реальный исторический образ Ивана Грозного. Но по законам фольклора царь-батюшка должен был быть добрым и справедливым. И поначалу так оно и должно было бы развиваться в этой поэме. Но в конце, вы знаете, Иван Грозный казнит Степана Парамоновича Калашникова. И становится понятным, что настоящий романтик Лермонтов рассуждает над вечным вопросом, над вопросом своей эпохи. Нужны ли люди чести той эпохи, в которой он живет? Нужны ли сильные личности той власти, которая существует в это время? Сюжет поэмы вроде бы незатейлив. На царском перу опричник Кирибеевич признается в том, что он любит прекрасную Алену Дмитриевну, и Иоанн Грозный говорит о том, что он должен посвататься к своей возлюбленной, на что Кирибеевич отвечает, что она уже перевенчана по закону нашему христианскому, и дальше следует такая важная недомолвка. Мы не знаем реакции царя на эту фразу. От этой сцены мы сразу переходим к следующей. А в следующей сцене поздно вечером оскорбленная Алена Дмитриевна возвращается домой к мужу, и удалой купец Калашников, зная, что его любимой жене нанесено такое оскорбление, принимает немедленное решение. На завтра он переведается силой в кулачном бою с оскорбителем жены, с Кирибеевичем. Сюжет очень прост. Кирибеевич пал от руки купца, а купец казнен царем, однако его семье будет оказана особая милость, его братья могут торговать беспошлино. Что здесь завязывается? Какой узел здесь в центре внимания читателя? Как соотносятся царская власть, закон и милость? Это проблематика, которая настолько часто появляется в русской поэзии и в русской прозе первой трети XIX века, что трудно найти великое произведение, где этой проблемы не было бы. Эта проблема есть в «Капитанской дочке», эта проблема есть в стихотворении Пушкина «Памятник», где как раз речь идет о милости к падшим. Как истолковать финал поэмы? Как истолковать поведение купца Калашникова? Не случайно, часто, когда говорят об этой поэме, то называют ее «Песнь про купца Калашникова». Он же назван только третьим. В названии поэмы сначала идет царь, потом опричник, и только в конце Калашников. Понятно, что именно он в центре поэмы. Он дважды остается покорным судьбе и ходу событий, и дважды бунтует. Он бунтует в первый раз, он знает, что, подняв руку на опричника, он обрекает себя на очень возможные муки, на смерть, и вместе с тем он покорен судьбе, потому что иначе поступить не может. То же самое сочетание покорности и бунта мы имеем и в финале поэмы. С одной стороны, купец Калашников абсолютно покорен воле царя, который приговаривает его к лютой, позорной, как там говорится, казни. С другой стороны, в этой покорности есть бунт. Это высший бунт. Это бунт против несправедливого приговора. Бунт против несправедливости, и он облечен в форму покорности. Это действует сильнее. Лермонтов поэт-романтик, и неприкаянный герой – это главный персонаж его лирики, его поэм. Но в этом фольклорном сюжете мы имеем дело с тремя романтиками. И Кирибеевич замахивается на узы брака. Он любит замужнюю женщину. Он бунтует против порядка. И царь, не отрицая того, что косвенно об этом сказано, мы говорили, что недомолвка существует, неясно, он ли послал Кирибеевича на свидание к Алене Дмитриевне в церковь, как мы помним. Но все-таки и царь тоже бунтует против порядка. Да? Он прямо или косвенно санкционирует эту атаку на замужнюю, добропорядочную женщину и мать. И вместе с тем эти два первых бунта по сравнению с бунтом Калашникова ничтожны, они прямолинейны, они эгоистичны и только. В протесте Калашникова есть момент смирения. И это то, что действует наиболее сильно. Именно поэтому очень часто считается, что эта поэма названа по имени купца Калашникова, а не по имени царя, не по имени опричника. В этом же сборнике стихотворения, который вышел в 1840 году, опубликована и поэма «Мцыри». Эта поэма для Лермонтова очень важная и вместе с тем очень характерная, потому что действие здесь происходит на Кавказе. Лермонтов дважды был сослан на Кавказ, Лермонтов погиб на Кавказе, многие его герои живут на Кавказе. Вот этот кавказский ландшафт, кавказский мир в творчестве Лермонтова играет особую роль. Тревоги военной жизни не позволяли ему спокойно и вполне предаваться искусству, но замышленное многое, и все замышленное превосходно. В русской литературе готовятся от него драгоценные подарки. Существует свидетельство о том, что Лермонтов сам слышал в древней столице Грузии Мцхета легенду о том, как генерал Ермолов, герой войны 12-го года, он в поэме просто назван генералом, оставил в монастыре пленного ребенка, и вся эта история как будто бы имела место на самом деле. Верна ли была эта история, сейчас уже установить невозможно, да и не нужно, но понятно, что Лермонтов ее взял из самой жизни, из кавказской жизни. А Кавказ – это тот регион, где на протяжении многих десятилетий сталкивались несколько цивилизаций, несколько культурных, религиозных традиций. И, конечно, на этой границе происходили сложные события. Кавказ для Лермонтова и его современников был пространством совершенно особенным. Его называли «теплой Сибирью» не только потому, что туда ссылали, как и в Сибирь, но и потому, что Кавказ, как и Сибирь, представлялся территорией свободы, воли. Именно таким Кавказ вошел в литературное наследие Лермонтова. Он есть пространство бесконечной свободы, где человек противостоит заведомо превосходящим его силам природы, силам стихии, а с другой стороны, пространством бесконечной авантюры, боя с природой и боя с самим собой. Главный герой поэмы – ребенок. Это юный кавказец, который вырос в монастыре и перед своим побегом, а побег на Цири из монастыря – это главное, единственное, центральное событие поэмы. Перед своим побегом он уже готов к тому, чтобы окончательно погрузиться в иную веру. Он здесь чувствует себя своим, так ему кажется. И вот какой-то момент, как будто бы изнутри его сознания, изнутри его человеческой природы всплывает что-то иное. Он бежит неведомо куда, и мы помним, что в итоге, сделав большой круг, он возвращается назад не потому, что за ним была послана погоня, погоня не принесла успеха, а просто описав этот круг, он снова оказывается в стане не то друзей, не то врагов. С одной стороны, эти люди его выходили, спасли от смерти, подготовили к благочестивой жизни. С другой стороны, это люди иной культуры, иной традиции, и он, Цири, не может до конца это место счесть своим. Что ему не хватает? Ему не хватает остроты чувств, ему не хватает картин могучей кавказской природы, ему не хватает вечного столкновение жизни и смерти. Как это ни странно, но спокойная жизнь его не устраивает. Мы здесь видим обычные лермонтовские мотивы. Вспомним стихотворение «Парус», например. Вспомним стихотворение «Тучи». Это те же мотивы, связанные с бегством романтического героя. Правда, романтический герой обычно бежит из родимых мест, где он не признан, где его как-то гнетут и притесняют, в какие-то вольные другие, иные, неведомые места. Здесь получается наоборот, что герой бежит в родные места и вместе с тем неведомые, потому что слишком юным он был вывезен из кавказских пределов, слишком юным для того, чтобы у него в голове и в памяти были какие-то ясные картины той жизни. Эти три дня, так прямо говорится в поэме, приобретают особую значительность для Мцыри. Ведь он мало что видит. Он видит грузинку, которая наполняет водой кувшин. Он видит пейзажи кавказских гор. Он, наконец, сражается с барсом не на жизнь, а на смерть. Эти события лишь крохотные эпизоды. Однако впечатление такое, что этот человек за три дня проживает буквально всю жизнь, которой он был по тем или иным причинам лишен. Всем читателям поэма напомнила другую поэму шельонского узника Байрона, переведенного Жуковским. Белинский писал: «Стих Мцыри звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву». Лермонтов напоминал читателю байроновскую поэму. Но герой Байрона – герой, противостоящий миру, герой, ненавидящий людей, герой Лермонтова, стремящийся к людям. На этом противопоставлении строится очень многое в Мцыри. В чем основной парадокс и сила поэмы Лермонтова? В том, что перед нами ребенок, юноша. Сначала ребенок, затем юноша. Ну, то есть сама непосредственность. Где, как не в молодой груди, гнездится вот этим самым непосредственным природным чувством. Но мы помним, что романтический герой – это герой вовсе не непосредственный. Это герой, который вечно думает о том, что он делает, вечно поверяет мыслью любое свое действие, любой свой поступок. Так, например, происходит с Печориным, мы об этом прекрасно помним. Мцыри, когда понимает, что его побег не удался, причем не удался не потому, что его вернули, а он и не мог удаться, начинает рассуждать о причинах. И получается, что эти причины находятся внутри его собственного сознания. Он говорит, что могучий конь в стране чужой, плохого сбросив седока, на родину издалека найдет прямой и краткий путь. Могучий конь, будучи угнанным из родных мест, и если на него бьют чуждого седока, он сам вернется на родину. А вот он этого сделать не мог. Потому что действительно этот юноша является европейским романтическим героем, героем европейского романтизма. Видимо, слишком пристально он всматривается в эти картины, слишком много задумывается о них, вместо того, чтобы бежать дальше и дальше и все-таки достигнуть тех пределов, о которых он всю жизнь мечтает. В поэме Лермонтова очень важен финал. И этот финал неоднозначен, двусмыслен. Да, юноша гибнет в монастыре, так и не реализовав свою мечту, не вернувшись на родину предков. Однако последние строки поэмы допускают разные толкования. Умирающим Цири заканчивает свою исповедь просьбой перенести его в дальний угол монастырского сада, откуда он сможет перед смертью увидеть горы Родины, которые он так и не достиг. Последними его словами станет фраза «И с этой мыслью я засну и никого не прокляну». На первый взгляд может показаться, что ее произносит умирающий, сломленный человек. Но на самом деле в конце этой фразы стоит восклицательный знак, который должен говорить нам о том, что Мцири – настоящий герой романтизма, герой не сломленный, герой неистовый, герой, которым ведет страсть, страсть попасть на свою родину. И, скорее всего, он достигнет этой цели, но уже после смерти. Мцири, как и песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, были опубликованы в 1940 году. А поэма Лермонтова «Демон» была опубликована в извлечениях, во фрагментах, только уже после смерти поэта, в 1942 году в журнале «Отечественные записки». Почему так произошло? Для этого существует несколько причин. Но прежде всего, «Демон» – это едва ли не главное произведение Лермонтова, над которым он работал практически всю жизнь, с конца 20-х по конец 30-х годов. Это произведение, которое он бесконечно переделывал, бесконечно вносил нюансы в свой замысел, с которым вместе он жил все эти 10 лет своей недолгой 28-летней жизни. Как всякий большой художник, Лермонтов работал над своими сочинениями долго, тщательно и кропотливо. Так, например, поэма «Демон» писалась им в течение 12 лет, с 1828 по 1840 год. Действие поэмы сначала происходило в России, затем было перенесено на Кавказ. Но и дальше работа над этой поэмой не прекратилась. Лермонтов исключил из нее отрывок «На воздушном океане», одно из самых пленительных мест поэмы. Всего Лермонтов создал 8 редакций. Последняя была написана в 1840 году, которую мы и читаем. Поэма «Демон» подключена к очень мощной традиции литературной. Здесь говорится о падшем ангеле, который стал демоном, о существе, которое было изначально приближено к Богу, к Создателю, и, согрешив, стало ангелом тьмы. Демон. Печальный демон. Дух изгнания летал над грешной землей. И лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда он верил и любил. Мы знаем, что та же тема поднята и у Гёте в «Фаусте». Мефистофель в этой роли выступает. Эта тема поднимается и в великой поэме английского поэта Джона Мильтона «Потерянный рай». Мы знаем, что в литературе очень часто бывает так, что гений зла, олицетворение абсолютного зла, играет в мироздании какую-то особую роль. Зачем мироздание зло? Если Господь всемогущ, то зачем же создано зло? Этот вопрос имеет и философскую основу, и очень ясную жизненную основу для Лермонтова поэта и Лермонтова человека, поскольку всю жизнь поэт в своих стихах предлагал читателю образ человека, который так или иначе балансирует на грани добра и зла. Эту же грань то и дело пересекает Печорин, когда он в романе «Герой нашего времени» приносит смерть или несчастье тем людям, которых он любит. Вот об этом нельзя ли сказать, когда начинаешь рассуждать о поэме Лермонтова. Демон у Лермонтова претерпевает некую эволюцию. От редакции к редакции он меняется. И в начале демон, что ли, больше напоминал Печорина. Можно, наверное, сказать и так. Он осознанно соблазнял Тамару, ставил ее перед лицом смерти. В итоге мы видим сложнейшую, загадочную коллизию. Демон как будто бы перестает быть демоном. Он как будто бы стремится к добру, он становится человеком. Он забывает тот эфир, в котором он летает в начале поэмы, да, печальный демон, дух изгнания летал над грешной землей. Так начинается этот текст. И только в этом эфире, в этом абсолютном бытии демон силен. Демон является самим собой. Мир людей до него мелок. Мир людей для него отстранен, и он не в силах, казалось бы, смириться с тем, чтобы стать вровень с людьми. Вместе с тем понятно, что его любовь к Тамаре имеет ясный человеческий подтекст. Это такая же простая любовь, такое же простое, в смысле непосредственное чувство, которое возникает между двумя людьми, а не между земной женщиной и исчадием гиенны. Здесь мы подходим к самым главным философским мыслям Лермонтова. Он говорит о том, как балансируют друг с другом добро и зло и во Вселенной, и внутри сознания отдельного человека. Здесь нельзя не вспомнить четыре строки другого замечательного, гениального русского поэта Евгения Баратынского. Баратынский пишет так: «Есть бытие, но именем каким его назвать? Не сон оно, не бденье, меж их оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье». Граница сна и яви, граница безумия и разуменья. У Лермонтова эта граница предельно противопоставленных друг другу вещей подана как граница добра и зла. «То не был ада дух ужасный, порочный мученик, о нет, он был похож на вечер ясный, ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет». Это удивительные строки. Их нельзя забыть и нельзя понять, на каком накале страстей, на каком накале художественного чувства они написаны. Демон губит Тамару, но к чему в этот момент он стремится, сказать очень трудно. И самое главное, здесь мы возвращаемся к исходному замыслу. Является ли зло Божьим промыслом? Вложено ли оно в тот замысел, который породил наш мир? Существует ли для него какое-то свое предназначение? Или это есть нечто автономное? В поэме говорится: «Забыть забвенья не дал Бог, но он и не взял бы забвенья». Что делает демон? Он второй раз бунтует против Господней воли. Первый раз он этот бунт совершил, когда согрешил и пал, а второй раз он бунтует, когда стремится возвратиться в мир добра. Или происходит что-то иное. Два минуса дают плюс, и демон терпит неудачу. Но терпит неудачу не просто как олицетворение мирового зла, а как человек, который не достиг успеха в любви. В этом все дело. И на этот предельный вопрос так и не находит читатель ответа. «Демон» была опубликована полностью только в середине 50-х годов, в 56-м году в Германии. Это была уже другая эпоха, когда уже на престоле был другой монарх, была слабее цензура, и текст «Демона» пришел к читателю в России в 60-м году. И это был удивительный случай, когда поэт, которого больше нет, который уже ушел из жизни, снова, совершенно в другую эпоху, в эпоху Толстого и Достоевского, прозвучал в полную силу. Поскольку именно в этой поэме мы до сих пор видим главный комплекс идей Лермонтова «Романтика». За свою недолгую жизнь Лермонтов создал более двух десятков завершенных и незавершенных поэм. Лишь немногие из них были опубликованы при жизни. поэма «Демон» и из неопубликованных при жизни, а впрочем, наверное, и из всех поэм, занимает центральное место, потому что именно в ней раскрыты корни всего творчества Лермонтова и в стихах, и в прозе.